что миф о том, будто русский раб грязен и ленив, придумали и запустили в европейские просторы обыватели откуда-нибудь из Кукуйской слободы. Как наблюдатели они, вероятно, были правы. В свое время парижане и лондонцы тоже вольготно плескали из окон нечистоты и учились гигиене у арабов. Но наблюдатель сопоставляет вещи синхронно. Ему и дела нет до того, что Европа начала заниматься бытовыми удобствами на пару веков раньше. А раскрепощение индивидуума началось с еще большим упреждением. И вообще, несколько иначе, из-за разницы культур. Кстати, это не беда. Мало ли высмеивают обычаи соседних народов обыватели. Беда пришла, когда ополоумевшие от петровских палок россияне начали высовываться в прорубленное государем плотником окошко и хотеть стать европейцами. Услышанный из-за окна тезис о рабстве и ленности приобрел знаковую ценность. Стоило произнести «мы русские, как есть грязные скоты, работы не любим, страна рабов, страна господ, сверху донизу все рабы». И сразу как бы получалось, что тот, кто это произнес, уже тем самым передовик труда и вымытый до блеска гражданин, свободный всеми местами и членами. Европеец. Не настоящий европеец, разумеется, а из российского интеллигентного мифа о европейцах. Но ему, произносящему-то, сие невдомек. И его единомышленникам тоже невдомек. «Ах, как верно!» — восхищенно всплескивали руками они. «Ах, какая смелость мысли! Ни капли квасного патриотизма!» И, отреагировав таким образом, уже вся компания ощущала себя европейцами. Беда пришла, когда сложился стереотип утверждения нового, подразумевавший обязательное отсутствие преемственности между старым и новым, обязательную расчистку места для нового, до полного нуля расчистку. Кажется, будто расчистка под нуль головокружительно увеличивает возможности для быстрого качественного обновления, а на самом деле именно из-за этого любое новшество висит в воздухе, часто-часто суча ножками на манер пропеллера, и так и не укоренившись, не созрев, не успев свершить ничего, валится наземь, чуть дунь. Что это такое несколько иначе из-за разницы культур? Вот знаменитая история с крыльцом в барском доме Обломовых, которое который год не соберутся починить. Для западного человека, для западноориентированного даже. Например, для маленького Штольца. История дичайшая. Сами же ходите, сами ногами собственными рискуете. Ну как это не собраться починить? Ведь для себя. Для кого же еще шевелиться-то? Своя рубашка ближе. Или чья еще? Вот ведь бездельники дремучие. Но есть и иная правда. Если предмет сей, ну хоть как-то еще функционирует, если им хоть как-то еще можно пользоваться, то для себя сойдет. Этого слова не понять никому, кто мыслит в рамках системы ценностей своей рубашки. Для себя сойдет. Вот если бы по этому крыльцу предстояло подняться кому-то, для меня качественно более ценному, нежели я сам, вне зависимости от того, с какой исповедуемой мною сверхценностью, православной или державной, коммунистической или даже просто гуманистической какой-нибудь, этот конкретный кто-то связан. Крыльцо тогда было бы починено мигом, с благоговейным похохатыванием и бесплатно, безо всякого давления со стороны какого-нибудь гулага,